Глава десятая. Его звали Альберт Уинфилд, для друзей Альби. Узнав, что полиция хочет побеседовать с ним еще раз, он очень удивился, но тем не менее появился в Сент-Леонарде точно в назначенное время. Но Ребус и Шивон не торопились. Не меньше четверти часа они мариновали юношу в приемной, после чего отправили за ним двух дюжих констеблей в форме. Констебли отвели Альби в комнату для допросов и оставили одного еще на 15 минут. Только после этого Ребус и Шивон, успевшие доделать какие-то текущие дела, спустились вниз. Остановившись в коридоре, они в последний раз переглянулись и кивнули друг другу, после чего Ребус резким рывком распахнул дверь. — Спасибо, что уделили нам время, мистер Уинфилд, — сухо сказал он. От неожиданности Альберт едва не свалился со стула. Окно в комнате было наглухо закрыто. В жарком, застоявшемся воздухе витали запахи пота и страха. Возле стола стояли три железных стула, один по одну сторону и два по другую. Там, где столешница встречалась со стеной, были прикреплены кассетник и видеомагнитофон. На самом столе были нацарапаны имена Баклан, Дурик и Бомбовоз. Это коротали время предыдущие клиенты полиции. На стене над столом висела исчерканная шариковой ручкой табличка «Не курить», а еще выше, под самым потолком, была укреплена видеокамера в ударопрочном корпусе, объектив, который был направлен вниз на сидящих за столом. Придвигая стул к столу, Ребус приложил все усилия, чтобы железные ножки произвели максимум шума. На стол он бросил пухлую папку, на обложке которой не было ни имени, ни фамилии, а только какой-то загадочный номер. Его хорошо рассчитанная пантомима буквально загипнотизировала Альби, который, разумеется, не мог знать, что в папке лежит просто стопка чистой бумаги, позаимствованная Ребусом из лотка копировального аппарата. Положив руку на папку, Ребус улыбнулся, или, вернее, зловеще оскалился. «Должно быть, это известие стало для вас настоящим потрясением?» Голос Шивон звучал сочувственно и мягко. «Кстати, я констебль Кларк, а моего коллегу зовут инспектор Ребус», — представила она хранившего зловещее молчание Ребуса. «Что-что?» — испуганно переспросил Уинфилд. Лоб молодого человека блестел от испарины. Короткие русые волосы потемнели и прилипли к коже, а на подбородке краснел небольшой прыщ. — Я имею в виду известие о смерти Филиппы Бальфур, — продолжала Шивон самым безмятежным тоном. — Ведь вы испытали настоящий шок, не правда ли? — Я? Да, конечно. Потому как Альберт произнес слова, его можно было принять за англичанина, но Ребус знал, что на самом деле это не так. Просто привилегированные частные школы к югу от пограничья, которые молодой человек посещал чуть ли не с рождения, изгладили из его речи любые намеки на шотландские корни. Его отец был бизнесменом и проводил большую часть времени в Гонконге. 3 года назад он вернулся в страну и вскоре развелся с матерью Альберта, которая все это время жила в Перчи. «Значит, вы хорошо ее знали?» Альберт Уинфилд повернулся к Шивон. — Да, можно сказать и так, хотя Флип больше дружила с Камиллой. Я-то общался с ней лишь постольку-поскольку. — Камилла — это ваша девушка? — уточнила Шивон. — Иностранка? — неожиданно рявкнул Ребус. — Нет. Взгляд молодого человека метнулся к Ребусу, но только на мгновение. В следующую секунду он же снова смотрел на Шивон. Она из Стаффордширы. — Ну, все равно, что иностранка, — буркнул Ребус. И Шивон бросил на него предостерегающий взгляд, боясь, как бы он не перегнул палку. Ребус подмигнул в ответ, воспользовавшись тем, что Уинфилд смотрел в стол. — Душно здесь, не правда ли, Альби? Ведь ты разрешишь мне так тебя называть? — продолжала Шивон. — Да, да, конечно, разумеется. Он снова поднял голову и смотрел только на нее. Лишь время от времени взгляд молодого человека, словно помимо его воли, устремлялся на опасного ее соседа и тотчас возвращался обратно. Хочешь, откроем окно? Это было бы замечательно. Шиван повернулась к Ребусу, который со скрежетом отодвинул стул. Окно находилось достаточно высоко, в глубине оконного проема. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы приоткрыть раму дюйма на 4. Из щели сразу же подуло прохладным, свежим воздухом. — Так лучше? — заботливо поинтересовалась Шиван. — О, да, спасибо. Ребус садиться не стал. Сложив руки на груди, он прислонился к стене прямо под видеокамерой. — Нам необходимо задать тебе несколько дополнительных вопросов, если позволишь, — сказала Шиван. — Да, конечно, спрашивайте. Молодой человек с воодушевлением кивнул. — Ты говоришь, что знал Флип недостаточно хорошо. — Ну, мы встречались, я имею в виду, в компании, несколько раз ужинали вместе. — Ты бывал у нее на квартире? — Да, один или два раза, и она у меня тоже. — Ты живешь возле ботанического сада? — Да, верно. — Тебе нравится этот район? — Не в том дело, просто отец купил там квартиру. — Твой отец тоже живет в этом районе? — Нет, он купил квартиру для меня. Шиван покосился на Ребуса. — Везет же некоторым, — процедил тот сквозь зубы, по-прежнему не разнимая сложенных на груди рук. — Я же не виноват, что у моего отца есть деньги! — жалобно воскликнул Уинфилд. — Конечно, не виноват, — уверил его Шиван. — А как насчет ее бойфренда, а? — грубо спросил Ребус. Молодой человек сразу понурился и уставился на его ботинки. — Какого? — А, вы имеете в виду Дэвида? — Я, а что с ним? Ребус наклонился и пощелкал пальцами перед склоненным лицом Альберта. — Эй, парень, я здесь! Он выпрямился. Альберт Уинфилд поднял голову, но уже через пару секунд снова опустил, не в силах выдержать полный враждебного презрения взгляд инспектора. — Ничего. — Насколько я знаю, — отрывисто бросил Ребус. — Я хотел знать, он твой друг или как? — Ян? Я даже не знаю. Трудно сказать. Понимаете, они с Флип то ссорились, то снова мирились. Это случалось постоянно, потому что он то приходил с Флип, а то снова исчезал. — Когда они ссорились, ты был на чьей стороне? — Филиппы? — спросил Шиван. — Мне приходилось из-за Камилы. Ну, вы понимаете. — Ты говоришь, они часто ссорились, расходились, сходились. А кто был виноват в этих ссорах? — Да, в общем, никто. Я думаю, тут все дело в столкновении характеров. Противоположности, как известно, притягиваются, но тут, видимо, был обратный случай. — К сожалению, я не имел возможности получить университетское образование, мистер Уинфилд, — проговорил Ребус неприятным скрипучим голосом. — Может быть, вы не откажетесь в любезности объяснить, что вы имеете в виду? — Я просто хотел сказать, что во многих отношениях они были очень похожи, должно быть, поэтому они никак не могли удержаться вместе. Как говорится, и врозь плохо, и вместе нехорошо. — Они часто спорили? — Не то чтобы часто. Просто начав спорить, они никак не могли остановиться. Каждый хотел одержать верх, во что бы то ни стало, и не шел ни на какие компромиссы. — А споря они никогда не переходили черту? — Нет, никогда. — Но Дэвид произвел на меня впечатление темпераментного молодого человека. — Не отступал Ребус. — Нет, я не думаю, чтобы он мог. Он не вспыльчив, если вы это имели в виду. Ребус снова подошел к столу. Для этого ему надо было сделать два шага и наклонился, так что его тень упала на Альберта. — Да ну! — сказал он насмешливо. — Ты же знаешь, как он себя ведет, когда разозлится по-настоящему. Тогда он просто бесится. — Да нет же! — Нет! Шиван слегка откашлялась. Давай Ребусу понять, что, по ее мнению, он зашел в тупик. — Альберт, — сказала она елейным голосом, — ты знал, что Флип любит играть в компьютерные игры? — Нет. Уинфилд удивленно приподнял брови. — А тебе нравятся компьютерные игры? — Ну, на первом курсе я играл в Doom. Ну и в пинбол, конечно. В студенческом союзе мы много в него играли. — В компьютерный пинбол? — Нет, в обычный. Филиппа играла в онлайновую компьютерную игру, немного похожую на охоту за сокровищами. Шиван развернул лист бумаги и положил его перед юношей. — Эти головоломки, они ничего тебе не напоминают? Нахмурив лоб, Альберт внимательно читал распечатку. Наконец он выпрямился с негромким вздохом. — Ничего. абсолютно ничего. — Ты изучаешь медицину, не так ли? — вновь вмешался Арабус. — Да, я уж на третьем курсе. — Должно быть, это довольно трудно, — вставила Шивон, придвигая лист с распечаткой к себе. — Еще как трудно! — воскликнул Альберт. — Вы просто не поверите. — Постараемся поверить, — сухо заметил Ребус. — Мы в нашей работе постоянно сталкиваемся с врачами, хотя некоторые, — добавил он мысленно, — делают все возможное, чтобы не сталкиваться. — Раз ты изучаешь медицину, тебе, наверное, известно, где находится сонная артерия? — вкрадчиво спросила Шивон. — Конечно, известно, — подтвердил Альберт, вопросительно глядя на нее. — А что? — Известно, что она делает. — Она находится в шее. Собственно говоря, их не одна, а две. — И они снабжают кровью мозг, — уточнила Шивон. — Меня заинтересовало название «сонная», — снова вмешался Ребус. — Ты знаешь, почему эту артерию называют именно так? Юноша пожал плечами. — Потому что при ее сдавливании человек теряет сознание. Ребус кивнул. — Именно так. Потеря сознания, напоминающая глубокий сон. А если сдавливать артерию достаточно долго? — Господи! — ахнул Альберт. — Так вот, как она умерла! Шивон покачала головой. — Нет, мы думаем, что преступник сначала сдавил ей сонную артерию, а когда Филиппа потеряла сознание, задушил. Последовала долгая пауза. Альберт в смятении переводил взгляд с одного детектива на другого, потом вцепился рукой в край столешницы и пытался подняться. — Господи Иисусе, уж не думаете ли вы, что это я, что я мог сидеть? — резко приказал Ребус, хотя Альберт едва-едва оторвался от сиденья. Казалось, ноги отказываются ему служить. — Сядь, кому говорю. Альберт Уинфилд снова упал на стул. — Мы знаем, что это не ты. — твердо сказала Шивон. — У тебя есть алиби. В тот момент, когда это произошло, ты сидел вместе с остальными в баре и ждал Флип. — Да, да, — торопливо подтвердил молодой человек. — Я был там. Спросите, кого хотите. — Раз ты был там, значит, у тебя нет причин волноваться, — резко сказал Ребус, отходя от стола. — Разве только сам ты знаешь за собой какие-то грешки. Нет, я у меня... «Кто-нибудь из вашей компании любит компьютерные игры?» — спросил Шивон. «Да нет, вроде бы никто не любит. У 300, кажется, записано несколько игрушек, вроде грабительницы могилы и прочего, но это ведь ничего не значит, верно? Многие люди держат у себя в компьютере подобную ерунду». «Возможно», — согласил Шивон. «Ну а кто же еще из вашей компании изучает медицину?» Уинфилд затряс головой. Но Шивон видел, как в его глазах промелькнула какая-то мысль. — А все-таки, — спросила она, — может быть, Клэр? — задумчиво сказал он. — Клэр Бензи. Я видел ее всего два или три раза, в основном на вечеринках, но я знаю, что она была близкой подругой Флип, кажется, они вместе учились в школе, и она тоже изучает медицину. — Да, но ты ее не знаешь. Она на курс младше, и к тому же у нее другая специализация, совсем другая. Он посмотрел сначала на Шивон, потом на Ребуса. — Уж не знаю почему, но она хочет стать патологоанатомом.